пора выбирать. Время правления Анны Леопольдовны настолько невыразительно в русской истории, что факт появления на русском столе картошки я осмеливаюсь отнести к наиважнейшим событиям. Близилась осень. 12 августа двор отмечал год со дня рождения императора Иоанна Антоновича. По этому случаю из ботанического сада столицы ученые-ботаники прислали ко двору тартуфель — картофель. На всех гостей, сколько их было при дворе, распределили всего лишь 1,25 фунта картошки, иначе говоря, около 500 граммов. Картофель был воспринят вельможами как невкусный деликатес, вызывающий брезгливость своим земляным происхождением. И тогда еще никто не подозревал в тартуфеле незаменимого продукта питания для народа. Бытующая в народе версия, якобы родословная картофеля в России, ведет начало от мифического мешка с картошкой, вывезенной Петром I из Голландии, не имеет никаких оснований. Впервые в русскую почву картофель был посажен лишь в 1736 году, а Петр I прислал в Россию не картофель, а топинамбур, то есть земляную грушу. В канун свадьбы графа Морица Анна Леопольдовна ненадолго отпустила его в Саксонию, чтобы он привел в порядок свои дела на родине и уже окончательно переселился бы в Россию. От правительницы он получил мешок сырых драгоценных камней, чтобы отдать их ювелирам в Дрездене для обработки, и увозил с собой значительные суммы русских денег, назначение которых для истории осталось загадочным. Дипломаты того времени полагали, что Анна Леопольдовна решила 9 декабря, в день своих именин, свергнуть сына с престола, чтобы самой стать русской императрицей. Деньги эти якобы были выданы графу Морицу на расходы по предстоящей ее коронации. Перед отъездом Морец снова заклинал свою любовницу: «Если вы не желаете заточить Елизавету в крепость, то хотя бы упрячьте ее в монастырь, иначе наша гибель неизбежна». Елизавете уже не раз снилось, что палачи стригут ее рыжеватые волосы, облачают тело в жесткую власеницу. Между тем, в этой 30-летней женщине, пухлой и кокетливой, не было ни кусочка монашеского тела. Наблюдательный Миних давно заметил, что Елизавета бывала счастлива лишь тогда, когда переживала роман, а влюблялась она всегда напропалую, переступая все границы скромности. Сейчас ее глаза туманятся при воспоминании о маркизе Шеттарди. По бедности носила она тогда дешевенькие платьица из белой тафты, подбитые черным грезетом. Но ее красили молодость, приветливость к людям. Елизавета отлично владела простонародным говором русских деревень, очаровывала всех обаятельной улыбкой. Русские вельможи издавна пренебрегали ею, считая цесаревну приблудной по рождению и блудной по образу жизни. А потому и друзей для себя Елизавета искала не при дворе, а в казармах гвардии, в мелкотравчатом дворянстве. Не гнушаясь нисколько, ездила цесаревна крестить детей на окраинах Петербурга, кумилась с солдатами, плотниками, поварами, садовниками. Эта наивная простота цесаревны, ее умение потолковать с людьми о жизни, поплакать с бабами на крылечке, делали ее особенно привлекательной. Скоро русская армия, предводимая Петром Ласси, разбила армию шведскую при Вильманстранде. Это был небольшой городок близ Выборга, и в нем стояла мощная крепость. Русские солдаты взломали ворота шведской твердыни и принудили гарнизон к сдаче. Вильманстранд был срыт с лица земли, а жителей города выслали внутрь России. Анна Леопольдовна оживилась, при дворе было большое празднество, а у челяди Елизаветы среди ее сторонников царило уныние от этой нечаянной победы, ибо теперь любая Виктория укрепляла немцев при дворе. В один из дней, когда Елизавета возвращалась из города, на запятки ее санок вскочили знакомые ей солдаты. Всю дорогу не слезали они с саней, и, пылко исколов лицо цесаревны усами, они ее целовали и упрашивали: «Уж ты поспеши, матушка, ты только учни, а мы за тебя все пойдем и сами все прикончим. Доколе ж нам, россиянам, под немцам терпеть?» Каждый шаг ее проверялся инквизицией. Любой гость цесаревны сразу становился Ушакову известен. Скажи она кому-либо два слова, человек уже взят на заметку. Подозрительные связи с маркизом Шетарди тоже не ускользнули от взоров сыщиков. Наблюдение за цесаревной было доверено майору Альбрехту, который как начал паскудничать еще в 1730 году, так уже и не мог остановиться. Остерман велел отнести себя к правительнице. — Ваше Величество, — сказал он ей, — не будьте же долей равнодушны к тем козням, которые творятся вокруг вашего семейства. Положение в стране столь небывало, что обманчивая тишина может взорваться бунтом всенародным. Я жалею сейчас, что граф Морец отъехал не вовремя. Вот его бы вы послушались скорее. В ответ на эти предостережения Анна Леопольдовна показала Остерману свое новое платье. Беспечность правительницы была все же сломлена натиском на нее Остермана и прочих приближенных. Ушаков на фактах доказал существование обширного заговора в империи. В основном бурлила гвардия, преображенцы. «Хорошо», — решил за жену принц Антон. «Эта война пришлась сейчас кстати. Я сделаю так, что гвардия завтра же выйдет из столицы и отправится в Финляндию для войны со шведами». На следующий день при дворе был куртак. Анна Леопольдовна встретила Елизавету, как всегда, с радушием. В гардеробной она долго показывала цесаревне богатые одежды для свадьбы любимицы своей, Юлианы, с фаворитом своим, графом Морицем. Она даже всплакнула, скучая по любовнику. И Елизавета, неизменно чуткая ко всяким амурным проявлениям, всплакнула с ней за компанию. Среди шкафов, сундуков и комодов, набитых добром, стояли две женщины-соперницы. Одна — мать императора России, сама готовая стать императрицей, а другая — подруга солдат и офицеров, невеста Людвига Брауншвейгского, шаха Надира и прочих искателей приключений. Но в самый разгар куртага Анна Леопольдовна решительно отвела Елизавету в соседнюю тихую комнату и плотно затворила все двери. — Нас здесь никто не слышит, — сказала правительница. — Я прочту вам письмо, которое прислал мне сегодня граф Морец. Европа через шпионов хорошо знала обстановку внутри России, и граф Морец издалека раскрыл перед своей любовницей все тайные вожделения французской политики. Он сообщал в письме такие факты о Елизавете, о каких не имел понятия даже вездесущий дьявол Ушаков с его колоссальным аппаратом тайного сыска. Через грузинских девиц, что состояли в штате правительницы, но были преданы цесаревне, Елизавета знала обо всей переписке регенши. Но письма графа Морица поступали ко двору иными каналами, обходя грузинок, и удар этот был для Елизаветы неожиданным, страшным и роковым. Получилось так, что Анна Леопольдовна приперла цесаревну к стенке. Елизавета, не дослушав письма, со слезами кричала, что больше не желает видеть маркиза Шетарди, что если Лесток на подозрение, то пусть его арестуют и пытают. Она с плачем кинулась к ногам имперской правительницы. Анна Леопольдовна тоже разрыдалась, и две женщины, заключив одна другую в объятия, долго плакали. Над кем? Сами над собой. Расстались же они, как нежные подруги, ласково. Утром следующего дня в спальню к Елизавете стремительно ворвался Лесток. Он всю ночь пьянствовал в трактире у Юберкампфа, что на Миллионной улице, где подавали флиссингенские устрицы и где у него было немало друзей. Лесток казался безумен. Он держал в руке лист бумаги. «Все кончено!» — закричал он. «Остерман уже велел выгнать Преображенский полк из столицы, а меня, конечно же, повесят». Любопытная цесаревна спросила, «Что за бумагу ты держишь там, жено?» Лесток протянул к ней лист, и она увидела себя, сидящей на троне, цветущей и красивой, с короною на голове. Лесток быстро перевернул бумагу, и на другой стороне листа Елизавета снова увидела себя, но уже в монашеской одежде, а палачи раскладывали перед нею инструменты для пыток. Лесток сказал, «Можете выбирать, но выбирайте сразу, без промедления».